А что вы полагаете, не продаст? Все непременно продаст. Для него Россия никогда не существовала как государство. Почему же не продать? Он знал свою деревню, пожалуй, свою волость, в наилучшем случае свой уезд. Что такое для него Урал, Донец, Кавказ, Карелия, Сибирь? Пустые слова. Я говорю о мужике Великороссии. А он-то именно и придет к власти, неизбежно придет. Ибо он подлинное большинство, единственная действительная сила во всей Руси. Когда он со всех сторон теснимый жизненными фактами, ищет в них противоречий, когда как будто все вокруг укрепляет неоспоримость его взглядов, он в конце концов находит единственного вдохновляющего его человека и, не соглашаясь с ним, вдохновляется его решительными возражениями. Этот оппонент — Ленин. Горький напоен, насыщенным, и куда бы ни забредал в своих поисках, все возвращается к незыблемому краю угла. Ленин сознает эту опасность, неизбежный приход мужика. Горький молчит минуты, и вдруг я слышу со вздохом вырывающееся сожаление. Да не всегда Ленин все знает. Есть люди, которые от него, как от царя, концы прячут. Вот придет к нему кто-нибудь, вроде вашего покорного слуги, с данными, с доказательствами в руках, разложит все это перед ним, тогда он за голову схватится, бегать начнет, чертыхаться, и уж всегда как-нибудь отразится в его действиях такая беседа. Всегда. Горький долго не двигался, потом, сжав кулак, внушительно пристукнул по столу, с какой-то неутолимой тоскою вздохнул и сказал, почти жалуясь: «Не умеют у нас ничего делать. Работать не умеют. Не могу взять в толк, что процесс переворота позади. Что надо теперь всенародно взяться за стройку». Он с силой потер ладони так, что хрустнула кожа, пальцы его заходили по краю стола. Ему не хватало работы. Потом, разведя руками и быстро усмехнувшись необычной усмешкой, будто обнаружив нечто не только удивительное, но и достойное любовного рассмотрения, сказал: «Не разберешь российского человека. Не пускает его старую, крепко держит. Хоть оно и тяжело, хоть и ненавистно, но оторваться от него боязно. Попробует иногда, возьмется за новое, ошибется, окровенится и скорей назад жутко. А потом мстить, мстить все равно кому, жестоко мстить за свою ошибку. Необыкновенно много в русском человеке звериного. Народники неправильно изображают его нестяжателем, богоносцем, всепрощающим и покорным. Чехов, Бунин, отчасти другие исправили эту ошибку, но не вполне, не вполне. Жесток так называемый российский человек и притворяется мистиком». «Только притворяется?» «Конечно, притворяется», — опять усмехнулся он и объяснил лукаво. «Из опаски». Я рассказал историю со слов одного попа Растриги. Поп этот был популярен у крестьян прихода, что вызвало подозрение в епархии, и в село прислали благочинного посмотреть, все ли гладко. Не успел благочинный приехать, как к нему повалили прихожане с несусветными жалобами на попа. Он не говорит, что постов блюсти не надо, и требы правит не согласно с требником, и великий выход в обедню совершает по-староверски. Словом, накрючкотворили такое, что у благочинного голова кругом. Поп-то выходил и безбожник, и старовер, без архиерея не распутаешь. И благочинный полетел к архиерею. А не успел он выехать из села, прихожане всем миром к попу, кто с чем, с курочкой, с яичком, с сальцем, с меркой овса, и в ноги с повинную, прости Христа ради. Поп надевиться не может. «Да чего ж вы на меня наврали?» — спрашивает. «Наврали, — говорит, — прости Христа ради, попутала. А как же вам несовестно врать было-то? А ты, батюшка, у нас все равно больше не жилец. Тебя отсюда уберут, а нас засудят, если мы на тебя не покажем. Ну вот и не вмени нам вину грешным, попутала». Горький засмеялся, раскашлялся, долго подавляя кашель, густо дымил, и сквозь дым искристо поблескивали его заслезившиеся глаза. «Был у меня знакомый», — сказал он, успокоившись.